Часть третья. Глава 13. Весь дрожа, Фабер прислонился к дереву, и его вывернуло наизнанку. Когда же он пришел в себя, первой его мыслью стало, следует ли ему похоронить пятерых убитых. По его прикидкам, на это могло уйти до часа, в зависимости от того, насколько надежно он спрячет трупы. А если кто-нибудь пройдет мимо и застанет его за этим занятием? Ему пришлось тщательно обдумать, стоил ли риск того выигрыша во времени, которого он достигнет, отсрочив обнаружение тел. Пропажа пяти человек раскроется очень скоро. Уже примерно в 9 начнутся поиски. Их маршрут наверняка хорошо известен. Вероятно, сначала отправят летучий дозор. Если трупы просто бросить, их тут же найдут и поднимут тревогу. Если же будет доложено, что они пропали, придется организовывать крупномасштабную поисковую операцию с привлечением собак и большого числа людей для прочесывания местности, тогда есть шанс, что тела отыщут только к концу дня. А к этому времени Фабер будет уже в Лондоне. Для него важно убраться отсюда еще до того, как местная полиция поймет, что имеет дело с убийцей. И он решил рискнуть, потратив на этом месте еще час. Он снова переплыл канал, буксируя на плече труп пожилого капитана, бесцеремонно швырнул за куст, затем навалил на него 2 тела из яхты, а поверх всей груды легли Уотсон и Капрал. Могилу предстояло вырыть немалых размеров, а лопата у него не имелась. Зато в нескольких метрах чуть дальше в лесу обнаружилась впадина, где земля сама по себе просела, облегчив ему задачу. Среди скудного набора посуды на яхте ему попалась сковородка, ею он и начал копать. На 2 фута в глубину дно впадины покрывало опавшая листва, и дело продвигалось быстро. Но потом пошла глина, ковыряться в которой оказалось неимоверно трудно. Прошло 30 минут, а он углубил яму всего лишь 18 дюймов. Этим пришлось и удовлетвориться. Он подтаскивал трупы к впадине и один за другим сбрасывал вниз, потом снял с себя грязную, запятнанную кровью одежду и швырнул туда же. Яму забросал комьями глины, слоем все той же прошлогодней листвы, в которой добавил свежую, ободрав росшие рядом кусты и деревья. «Достаточно, чтобы с первого взгляда ничего не заметить», — подумал он. Ему пришлось тщательно закидать землей то место на берегу, где истек кровью Уотсон. Много крови осталось и на палубе яхты от напоровшегося на стилет солдата. Фабер нашел какую-то тряпку и отдраил доски дочисто, потом переоделся, поставил парус и двинулся дальше. Он уже не притворялся, что рыбачит или наблюдает за птицами. Времени на маскировку в виде приятного отдыха больше не оставалось. Фабер лишь поднял дополнительный парус, желая как можно скорее удалиться от места захоронения. Пока яхта скользила вдоль берегов канала, он обдумывал наилучший способ добраться до Лондона. Угнать машину или сесть на поезд? У каждого из них имелись плюсы и минусы. Конечно, на машине он доедет быстрее, если подвернется объект для похищения. Но автомобиль уже скоро начнут искать. И неважно, свяжут они угон с пропажей 5 патрульных или нет. С другой стороны, поиски ближайшей железнодорожной станции могут отнять много времени. Зато этот путь представлялся значительно безопаснее. Немного осторожности, и он вообще минует все заслоны на дороге. И еще ему следовало решить, как поступить с лодкой. Идеальным вариантом стало бы сжечь ее. Но дым будет виден издалека. Оставить в одном из затонов поблизости? Или просто бросить у берега тоже не годилось. Полиция быстро догадается о связи между яхтой и убийствами, и лодка подскажет им, в каком направлении он двигался. На время он отложил принятие решения. К несчастью, он не знал в точности, где находится. С собой у него имелась только карта водных путей Англии с обозначением каждого моста, гавани и шлюза, но железнодорожная сеть на ней отсутствовала. По его расчетам, в часе-другом ходьбы от канала находились десятки мелких населенных пунктов, но далеко не в каждом городке была станция железной дороги. А затем сразу 2 проблемы решились сами собой. Над каналом проходил железнодорожный мост. Он забрал с собой компас, кассету из камеры, бумажник и стилет. Остальные его пожитки пойдут ко дну вместе с яхтой. Старые тягловые тропы по обоим берегам канала прикрывали в этом месте лесопосадки, а автодорог рядом не проходило. Он спустил паруса, отвинтил гайки у основания мачты и уложил ее вдоль палубы, потом открыл балластовое отверстие в днище рядом с килем и выбрался на берег с веревкой в руках. Постепенно наполняясь водой, яхта вплыла под мост. Фабр натянул веревку, удерживая тонущее суденушко на месте под кирпичной аркой моста. Корма ушла под воду первой, за ней последовал нос, и, наконец, скрылась крыша каюты. Немного пузырьков и больше ничего. Очертания затопленной яхты были надежно скрыты под мостом от взглядов случайных прохожих, и Фабр швырнул в воду конец веревки. Железная дорога протянулась с северо-востока на юго-запад. Фабр двинулся вдоль насыпи в юго-западном направлении, где находился Лондон. Хотя ветка была двухколейной, скорее всего, он попал на какое-то местное ответвление от основной магистрали. Поездов здесь проходило немного, но зато они останавливались на каждом полустанке. Он шел быстро и был измотан, а потому ему сделалось жарко от начавшего припекать солнца. Сняв грязную одежду, он облачился в двубортный пиджак и плотные фланелевые брюки. Теперь же пиджак пришлось снять и просто набросить на плечи. Минут через 40 до него донеслось характерное пыхтение, и он спрятался за ближайшим кустом. Старенький паровоз медленно прополз мимо, двигаясь на северо-восток, выпуская огромные клубы дыма и с трудом таща за собой несколько товарных вагонов с углем. Если бы такой же состав проследовал в противоположном сторону, он мог бы легко запрыгнуть в один из вагонов. Да, но стоило ли? Конечно, ему не придется в таком случае идти пешком еще неизвестно сколько. А с другой стороны, он весь покроется угольной пылью, и это привлечет к нему внимание. Да и спрыгнуть в нужном месте незамеченным может оказаться затруднительно. Нет, гораздо безопаснее продолжить двигаться пешком. Железная дорога протянулась через равнину прямо, как полет стрелы. Однажды Фабру попался на глаза фермер, вспахивавший свое поле на тракторе. Спрятаться было негде, крестьянин помахал ему рукой, не прерывая своей работы, и в любом случае он находился слишком далеко, чтобы разглядеть лицо Фабра. Ему пришлось пройти не менее 10 миль, прежде чем в отдалении показалась станция. Когда до нее осталось полмили, он разглядел платформу и семафоры на входе. В этом месте Фабр отклонился от насыпи и, пользуясь деревьями как укрытием, пошел в сторону, пока не уперся в шоссе. Через несколько минут дорога привела его в городок. Вокруг не оказалось ничего, что позволило бы узнать его название. Теперь, когда угроза вторжения немцев в Англию давно миновала, дорожные указатели и названия населенных пунктов при въездах стали постепенно возвращаться на место, но у местных жителей, видимо, до этого руки пока не дошли. На центральной площади располагались почта, булочная и паб с немудреным названием «Бык». Когда он проходил мимо памятника жертвам предыдущей войны, женщина с коляской приветливо пожелала ему доброго утра. Крохотное здание вокзала казалось мирно спящим под лучами весеннего солнца. Фабр зашел внутрь. Расписание здесь просто прикрепили кнопками к доске объявлений. Фабр встал перед ним. Из небольшого окошка билетной кассы до него донесся голос: «Я бы на вашем месте особенно не обольщался. Перед вами величайшее произведение художественного вымысла со времен саги о Форсайтах». Фабр прекрасно понимал, расписание устарело. Ему лишь хотелось знать, ходят ли отсюда поезда прямо до Лондона. Они ходили. И он в ответ лишь спросил: «А вы не знаете, когда ближайший поезд до Ливерпуля?» Клерк саркастически рассмеялся: «Быть может, сегодня один и пройдет. Но когда? Это зависит от того, насколько вы удачливый человек. Я все равно куплю билет. В один конец, пожалуйста. С вас 5 шиллингов и 4 пенса. Говорят, даже в Италии поезда приходят вовремя», — вздохнул кассир. «Сейчас уже едва ли», — отозвался Фабр. «И вообще, по моему мнению, лучше пусть поезда опаздывают, но главное — победить». Мужчина теперь посмотрел на него немного нервно. «Вы, разумеется, совершенно правы», — сказал он. «Не хотите ли подождать в Быке? Прибытие поезда вы услышите, а нет, так я кого-нибудь за вами пошлю». Фаберу меньше всего хотелось, чтобы его запомнили в лицо еще какие-нибудь люди. «Нет, спасибо, у меня почти не осталось денег». И, взяв билет, он вышел на платформу. Через несколько минут за ним последовал кассир и пристроился рядом на лавочке, стоявшей на санцепеке. «Торопитесь?» — спросил он. Фабер покачал головой. «Нет. День все равно уже пропал зря. Я проспал, а потом поссорился с начальником, и грузовик, который меня подвозил, как назло сломался». «Да, что и говорить, у всех случаются такие дни. Не стоит огорчаться». Клерк посмотрел на часы. «Нынче утром в обратном направлении поезд прошел вовремя». А то, что прошло туда, непременно вернется, есть такая примета. Ха-ха. Быть может, вам наконец повезет сегодня. И он вернулся в свою кассу. Фабору действительно повезло. Поезд пришел всего через 20 минут. В вагонах было тесно от фермеров, семей с детьми, бизнесменов и солдат, но Фабору удалось найти для себя местечко на полу у окна. Как только состав дернулся и тронулся в путь, он подобрал двухдневной давности газету, одолжил у кого-то карандаш и стал разгадывать кроссворд. Он гордился своей способностью решать кроссворды по-английски, считая это наилучшей проверкой знания языка. Но уже скоро покачивание вагона стало действовать на него убаюкивающе. Он заснул и увидел сон. Такое снилось ему уже далеко не впервые. Он видел день своего первого прибытия в Англию. Сюда он попал из Франции с бельгийским паспортом на имя Яна Ван Гельдера, представителя фирмы «Филлипс». Это объяснило бы наличие в чемодане радио, если бы таможенникам вздумалось открыть его. На тот момент он говорил по-английски свободно, но не вполне владел разговорным жаргоном. Таможня его не тронула, он ведь приехал из страны союзника. Он сел в поезд на Лондон. В те времена в вагонах хватало свободных мест, а в пути можно было перекусить. Фабер заказал себе ростбиф и ломтик йоркширского пудинга. Его это даже позабавило. Потом со студентом-историком из Кардиффа они обсудили политическое положение в Европе. Сон мог показаться вполне реалистичным и невинным до того момента, когда поезд прибыл на вокзал Ватерлоу. Потом начинался кошмар. Проблемы возникали у поста проверки билетов. Как всякий сон, этот тоже имел какую-то странно извращенную логику. Подозрение у дежурного вызвал не фальшивый паспорт, а совершенно подлинный железнодорожный билет. «Это билет, выданный в Абвере», — вдруг четко произнес проверяющий. «Нет, это не есть правда», — возражал Фабер с неожиданно отчетливым немецким акцентом. Куда делись его безупречные английские гласные? «Язык отказывался выговаривать их правильно». «Я гекауфт его в Дувр». Примечание. Фабер употребил одну из форм немецкого глагола «купить». Конец примечания. «Черт, он выдал себя с потрохами». Но билетный контролер, который вдруг обратился в лондонского полисмена в характерном шлеме, казалось, даже не обратил внимания на его явно немецкие фразы. Он с вежливой улыбкой произнес: «Мне, наверное, следует проверить ваши кламотте, сэр». Примечание. Кламотте — немецкое слово, обозначающее пожитки, вещи, тряпки. Конец примечания. На станции густо толпился народ. Фабер подумал, что если нырнет в толпу, то сможет удрать. Он оставил чемодан с рацией и бросился бежать, расталкивая людей локтями. И только тут до него дошло. Он оставил в вагоне брюки, а на его носках вышиты свастики. В первом же магазине ему нужно будет купить новые брюки. Прежде чем кто-то успеет заметить, что по улице бежит мужчина без штанов, весь в нацистских символах, потом кто-то в толпе сказал: «Ваше лицо мне знакомо», и поставил ему подножку. Фабер грохнулся вниз и упал на пол железнодорожного вагона, в котором заснул. Он часто заморгал, зевнул и огляделся. У него разболелась голова. Несколько секунд он не мог избавиться от счастливого ощущения, что все это ему только лишь приснилось, а потом чуть не расхохотался над потешной подробностью кошмара. Носки со свастиками, привидится же такое. «А вы недурно вздремнули», — сказал сидевший рядом мужчина в комбинезоне рабочего. Фабер вздрогнул. Он всегда опасался, что заговорит во сне и выдаст себя. «Но сон мне приснился пренеприятный», — отозвался он. Мужчина промолчал. Уже начало темнеть. Значит, спал он долго. В вагоне внезапно зажгли свет, единственную синюю лампу под потолком. Пассажиры стали опускать шторки на окнах. Лица людей мгновенно превратились в бледные овалы с почти неразличимыми чертами. «Вы проспали самое забавное». Рабочий снова стал разговорчивым. Фабер нахмурился. «А что произошло? Не мог же он проспать, допустим, проверку документов?» «Мимо прошел один из этих поездов с Янки. Он тащился примерно миль 10 в час. Машинист у них был негр, он все время давал гудки. А видели бы вы, какой огромный скотоотбойник у их паровоза! Все в точности, как на Диком Западе». Фабер улыбнулся и снова вспомнил свой сон. На самом деле, его первое прибытие в Великобританию прошло совершенно гладко. Поначалу он поселился в лондонской гостинице, все еще под видом бельгийца. Затем в течение недели посетил несколько кладбищ, списывая с надгробий имена мужчин, умерших примерно в его возрасте, и подал прошение о выдаче дубликатов свидетельства о рождении, потом снял комнаты и нанялся на несложную работу, используя поддельные рекомендации от несуществующей фирмы в Манчестере. Еще до войны он даже попал в списки избирателей района Хайгейт, причем всегда голосовал за консерваторов. Когда же ввели ограничения на продажу продуктов питания, книжки с отрывными купонами стали раздавать через домовладельцев всем, кто ночевал у них в домах в определенную ночь, Фабер умудрился провести ту ночь по очереди в трех разных домах, получив тройной комплект талонов на питание. Свой бельгийский паспорт он сжег. По большому счету он был ему больше не нужен, но на всякий случай обзавелся сразу тремя британскими. Поезд остановился, и, судя по возникшей суете среди пассажиров, они прибыли в конечный пункт. Выйдя на платформу, Фабер вдруг понял, насколько голоден и хочет пить. В последний раз он ел консервы с сушеными бисквитами, запивая водой, почти сутки назад. Он миновал пункт проверки билетов и нашел станционный буфет. Там оказалось полно людей, в основном солдат, которые спали или старались уснуть, сидя за столами. Фабер заказал бутерброд с сыром и чашку чаю. «Еду продаем только военнослужащим», — отрезала стоявшая за стойкой буфетчица. «Ну тогда дайте хотя бы чай. У вас есть чашка?» «Нет», — с удивлением ответил Фабер. «Вот и у нас тоже, приятель». Фабер подумал, не зайти ли поужинать в отель «Грейт Истерн», но на это ушло бы слишком много времени. Он заглянул в ближайший паб, выпил две пинты водянистого пива и купил порцию жареной картошки в соседнем магазине. Картошку ел из кулька, свернутого из газетной страницы, стоя прямо на тротуаре. Покончив с едой, неожиданно почувствовал, он вполне сыт. Теперь предстояло найти фотолабораторию, куда можно было бы проникнуть тайком. Ему необходимо проявить пленку и убедиться, что фотографии получились. Возвращаться в Германию с испорченной и совершенно бесполезной кассетой он не мог. Если съемка не удалась, придется где-то украсть новую пленку и вернуться, хотя сама мысль об этом казалась непереносимой. Причем Фаберу требовалась мелкая фотомастерская, а не один из приемных пунктов крупных фирм, выполнявших проявку и печать централизованно. Найти такую можно было только в одном из тех кварталов, где жили люди, которые могли позволить себе купить фотоаппараты или, по крайней мере, имели средства для этого до войны. Та часть Лондона, где располагался вокзал, к таким районам не относилась. Фабер решил отправиться в Блумсбери. На освещенных луной улицах стало безлюдно, сирен воздушной тревоги в этот вечер пока не доносилось. На Чансери-Лейн его остановил военный патруль и проверил документы. Фабер притворился слегка подвыпившим, чтобы избавиться от вопросов, с какой целью болтается по улицам в такой час. Нужное заведение обнаружилось в северном конце Саутгемптон-Роу. В витрине красовалась реклама фирмы «Кодак». Как ни странно, но аптека, она же фотомагазин, оказалась открыта. Фабер вошел внутрь. За прилавком стоял сутулый, раздражительный мужчина с редеющей шевелюрой в очках и белом халате, который сразу же заявил: «Мы открыты только для тех, у кого рецепты от врачей». «Хорошо. Я только хотел узнать, делаете ли вы фотографии?» «Да, только приходите завтра». «Вы их печатаете прямо здесь?» — спросил Фабер. «Понимаете, они будут нужны мне срочно». «Да, если вы придете завтра. А я смогу получить отпечатки в тот же день? У меня брат в отпуске с фронта, и он хотел бы захватить снимки с собой». «Минимальный срок у нас 24 часа. Приходите завтра». «Спасибо, непременно». На выходе он заметил, до закрытия аптеки оставалось 10 минут. Фабер пересек улицу, затаился в тени и стал ждать. Ровно в 9 часов хозяин вышел на улицу, запер дверь на замок и пошел по тротуару. Фабер двинулся в противоположном направлении, обогнув два угла подряд. Оказалось, что прямого доступа к заднему двору аптеки нет, а вламываться через парадный вход Фабер не хотел. Следы взлома мог случайно обнаружить любой патрульный полицейский и застукать его внутри. Поэтому прошел по параллельной улице в поисках другого входа, но ничего не нашел. Однако, судя по пространству между домами, там не могло не быть какого-то внутреннего двора. Здания никак не могли стоять, упершись друг в друга задними стенами. Наконец ему попался большой, старинной постройки дом, табличка на котором гласила, что в нем находилось общежитие, расположенного рядом колледжа. Входная дверь оказалась открыта, Фабер скользнул в холл и быстро прошел сквозь коридор к коммунальной кухне. В ней за столом в полном одиночестве пила кофе и читала книгу девушка. Проверка затемнения. Пробормотал Фабр, но девица только кивнула, не отрывая взгляда от страницы, а он поспешно вышел через заднее крыльцо. Фабр пересек двор, наткнувшись на груду пустых мусорных баков, за которыми обнаружилась калитка к соседям, и всего через несколько секунд он уже стоял у черного хода аптеки. Им явно не пользовались. Он перебрался через какие-то старые автомобильные покрышки и полусгнивший матрас, прежде чем смог надавить на дверь плечом. Ветхое дерево поддалось легко, и Фабр проник внутрь. Найдя фотолабораторию, он заперся в ней изнутри и включил свисавшую с потолка тускловатую красную лампу. В целом лаборатория оказалась на редкость хорошо оснащенной. Здесь имелись и фотоувеличитель, и даже глянцеватель для сушки отпечатков. Бутыли с химикатами были аккуратно помечены этикетками. Фабр делал все быстро, но осторожно, добиваясь нужной температуры растворов, нежно взбалтывая бачок, чтобы пленка проявилась и отфиксировалась равномерно, следя за временем процесса по стрелкам крупных электрических часов на стене. Негативы получились отменного качества. Фабер высушил пленку, а потом, пропуская ее через увеличитель, отпечатал полный набор фотографий размером 10 на 8 дюймов. Невозможно передать восторг, который охватывал его, когда на бумаге, помещенной в ванночку с проявителем, начинали проступать контуры изображения. Черт побери, он проделал великолепную работу. Но теперь ему снова предстояло принять важное решение. Эта проблема не давала ему покоя весь день, но только сейчас, когда он убедился, что снимки получились, она стала для него едва ли не главной. А что, если ему не удастся добраться до Германии? Предстоявшее путешествие можно назвать опасным, это еще мягко выражаясь. Он был более чем уверен в собственной способности попасть к месту встречи с подводной лодкой, несмотря на ограничения в передвижении и особо строгую охрану береговой линии. Но где гарантии, что и лодка туда прибудет? Или что она потом благополучно проделает путь домой через все Северное море? И вообще, может ведь случиться и так, что завтра, выйдя на улицу, он попадет под автобус. Вероятность того, что после обнаружения, несомненно, самой важной тайны всей этой войны, он может погибнуть и унести ее с собой в могилу, наводила на него неведомый прежде ужас. Ему требовался запасной вариант, который дал бы абсолютную уверенность, что так или иначе, но сведения о чудовищном обмане, подготовленном союзниками, поступят в распоряжение Абвера. Разумеется, прямого почтового сообщения между Великобританией и Германией не существовало, вся корреспонденция пересылалась через нейтральные страны, и уж, конечно, она подвергалась многократной цензуре. Письмо он еще мог бы закодировать, но в данном случае это не годилось. Он должен был отправить в Германию снимки, поскольку только они являлись прямыми и недвусмысленными доказательствами. Правда, существовал один достаточно надежный маршрут, который ему давно известен. В посольстве Португалии в Лондоне работал некий чиновник, симпатизировавший Германии, отчасти по политическим мотивам, но в основном, как догадывался Фабр, эти симпатии хорошо оплачивались. У него имелась возможность отправлять корреспонденцию дипломатической почтой по адресу посольства Германии в нейтральном Лиссабоне. А дальше дело обстояло совсем просто. Этот маршрут функционировал еще с 1939 года, но сам Фабер воспользовался им лишь однажды, когда Канарис попросил переслать ему какой-то пустяк для проверки надежности канала. Это сработает. Это обязано сработать. Фабер злился. Он всячески избегал хоть в чем-то полагаться на других людей. Всех остальных он считал слабаками, но сейчас приходилось рисковать. Без запасного варианта никак нельзя обойтись. И этот был уж точно лучше, чем передача сведений по радио. А Германия без этих данных обречена на поражение. И Фабер решился. Вариант с португальским дипломатом оказался наиболее предпочтительным. Он сел и начал писать сопроводительное письмо.